Глава 23. Я вернулась к полноценной жизни, как и планировала, через 3 дня. Все время, пока я как шланг валялась дома, мне звонили и Глеб, и Алекс. Одному жизненно необходимо было попасть на званый вечер. Что было нужно другому, похоже, не знал даже он сам. Так или иначе, но к субботе роскошный альбом «Усадьба Подмосковья» был куплен, запонки начищены и положены в замшевый мешочек, платье выбрано. Я была готова убить Глеба, если он еще раз скажет, как рад нашему визиту к Рокотову. Решили ехать на машине Глеба. С вечерним туалетом заморачиваться не стала и надела маленькое черное платье, которое есть в гардеробе большинства женщин. Идеальный вариант для подобного мероприятия. Скромно и со вкусом. Из украшений, как всегда, бриллиантовые серьги-гвоздики и перстень с полуимпериалом. Бросила в дорожную сумку джинсы и джемпер, на случай, если вечером на улице будет холодно, а мне захочется гулять под луной. Или повыть на нее, в зависимости от настроения. Всю дорогу Глеб заливался соловьем, как хорошо идут дела его фирмы, какие выгодные сделки он уже заключил, и что к осени мы обязательно поженимся. Много говорил о себе, о своих планах на ближайшее будущее. Я со здоровым автоматизмом кивала ему в ответ, слушая вполуха. Поселок Родные Пенаты встречал посетителей высоченным забором и глухими воротами. Видеокамеры внимательно изучили нас, и через несколько минут массивные створки бесшумно распахнулись, пропуская дорогих гостей в закрытый мир олигархов, миллиардеров и депутатов городской думы. Вдоль галкой, как зеркало дороги, росли высокие ели, создавая загадочный и торжественный полумрак. За ажурными решетками заборов уже весело зеленели лужайки, на деревьях распускались первые листочки. А роскошные особняки выглядели как на фото в глянцевом журнале в статье под названием «Как без труда сколотить состояние». Мы сразу нашли резиденцию Рокотова, благо на воротах красовался вензель с его инициалами, а на лужайке перед домом были накрыты фуршетные столы и гуляли гости. Расторопный молодой человек открыл дверцу автомобиля и предупредительно помог мне выбраться из машины. Я спустила с поводка Ричи, и он радостно помчался обследовать парк. Дворецкий Рокотова напоминал величественный и несколько печальный монумент. Он с достоинством поклонился и неспешно проводил нас в просторный зал, где было уже довольно много народа. Натертый инкрустированный паркет светился янтарем. Столы ломились от изысканных блюд. У стены хрустальной пирамиды громоздились бокалы с шампанским. Запах фруктов и сладковатый аромат многочисленных цветов в вазах витал в воздухе. Ненавязчивая музыка лилась откуда-то сверху. Музыкантов не было видно, но, очевидно, они разместились где-то на галерее. Многие гости мне были знакомы. Кого-то я видела по телевизору, кто-то попадался в новостях в интернете, а некоторые заходили к шефу в контору. С парой мне даже посчастливилось работать. Алекс встретил нас радушно. Красавицы Милены рядом с ним я, к своему удивлению, не увидела. Видимо, принцесса задерживалась, как и положено коронованной особе. Наш альбом Рокотову понравился. Еще бы, как раз в тему. Восстановление дворянских гнезд сейчас в моде. Запонки я решила пока не дарить. Еще неизвестно, как на это отреагируют наши лучшие половинки. Представится случай, вручу. Нет, не обессудьте. «Позвольте, покажу вам, как сегодня можно развлечься», — не без гордости предложил Алекс. «Здесь закуски, напитки и танцы. Кто хочет уединения, может посидеть в беседке на берегу пруда». Мы прошли через зал и оказались на лужайке за домом, посреди которой располагался большой бассейн, естественно, с подогревом. На бортике сидела привлекательная женщина средних лет и болтала с седовласым мужчиной, похожим на английского лорда. Очередной олигарх наслаждался отдыхом с женой вдали от городской суеты. Пара молодых девушек плескалась в лазурной воде рядом с роскошным красавцем восточной наружности. Я не стала вникать, кем эта троица приходит друг к другу. Красавца видела в нашей конторе. Мы делали ему проект торгового центра. Он узнал меня и приветливо кивнул. Мне показалось, что Глеб с трудом сдерживался, чтобы не прыгнуть в бассейн и не начать немедленно налаживать деловые контакты с восточным мужчиной, разогнав его девиц. Официанты во фраках разносили коктейли. Алекс вручил нам по бокалу. «Ужин будет в 20:00. А пока все развлекаются, как кому нравится. Никаких ограничений. Хотите, пейте коктейли. Хотите, плавайте в бассейне или гуляйте по парку. Впрочем, любоваться парком лучше летом. А к этому времени я уже планирую переделать дом под загородный клуб. Ракотов оставил нас и ушел встречать новых гостей. Судя по всему, их было далеко не 30 человек, а намного больше. Глеб смотрел на меня благодарными глазами преданного пса. Он был совершенно доволен и счастлив, и не скрывал этого. «Какая же ты молодец!» Он обнял меня за талию. «За пару дней я смогу обзавестись массой нужных знакомств». «Не переусердствуй», — усмехнулась я. «Не язви». Глеб поцеловал меня в шею. «Это наше будущее. Я и не собираюсь упускать такой шанс. Поплаваем?» «Позже. Надо за вещами идти, узнавать, где нас разместят. Как-то это пока неуместно. Согласен?» «Как пожелаешь, солнышко. Тогда вернемся в дом». Он сунул мне в руку свой коктейль. «Сегодня я буду пить только сок. Надо иметь свежую голову». «Конечно, знакомство с пьяно заводить не стоит. Умный Глеб, просто сил нет». Я поставила бокал на подоконник. В зале несколько пар скользили по паркету в медленном танце. Глеб тут же подхватил меня и уверенно закружил, крепко прижимая к себе. Танцевал он хорошо, но вел не так уверенно, как Алекс. Невольно вспомнила танго в Астории. Сегодня Ракотов на правах гостеприимного хозяина будет танцевать с каждой дамой. Интересно, какой танец он выберет для меня. Хорошо, если танго, но это вряд ли. Слишком чувственно и интимно. Милена не одобрит. Танец разгорячил меня, и мне захотелось подышать свежим воздухом. Я накинула кашемировый палантин, и мы с Глебом вышли на улицу. Рич радостно кинулся ко мне. Видимо, подумал, что потерялся, или что я его бросила. К нам подошел Алекс и потрепал пса по холке. Тот немедленно упал на спину и потребовал чесать ему грудку. Из подкатившей к особняку очередной роскошной тачки появился друг Алекса Кирилл. Один, без жены. Он подошел к нам, и Алекс представил его Глебу. «Чего один?» — поинтересовался Алекс. «Малой разболелся. Зубы режутся, температурит. Пришлось Ане с ним остаться». Кирилл вручил Ракотову сверток в подарочной бумаге и посмотрел на меня из-под лобья демоническим взглядом змея-искусителя. У меня даже неприятный холодок по спине пробежал. Глеб ничего этого не заметил, продолжал держать меня за талию и время от времени целовал то в шею, то в плечо. Мне показалось, что делает он это машинально. Я попыталась остановить его, но Глеб только крепче обнял меня и прошептал на ухо. «Люблю тебя. Безумно. Сегодня ты великолепна». «Да я вообще-то всегда великолепна». И безумная любовь должна выглядеть как-то иначе. Я вздохнула и промолчала. Не стоит сейчас выяснять отношения. Это будет неуместно и глупо. Интересно, а где же все-таки Милена? Уже должна давно быть тут на правах близкой подруги именинника. Не успела я подумать о принцессе, как ее красный ягуар появился на подъездной дорожке. Ракотов направился к автомобилю встречать дорогую гостью. Странно, что перед ней не расстелили красную ковровую дорожку. Милена предстала перед нами в умопомрачительном платье цвета шампанского, усыпанного стразами Сваровски. Роскошный шиншилловый палантин эротично сползал с ее мраморных обнаженных плеч. Ричи быстренько спрятался за моими ногами и смело облаял Милену. Она даже не взглянула в нашу сторону. Великолепная блондинка обвела высокомерным взглядом присутствующих и поцеловала Алекса долгим, бесконечно долгим поцелуем. Мне нестерпимо захотелось уйти. Я отвела взгляд. Нечего мне на них пялиться. Глеб продолжал держать меня за талию. Он что-то сказал мне, но я его не услышала. Против воли я опять посмотрела на Алекса и Милену. Они были очень красивой парой. «Милый, поздравляю тебя», — пропела Милена. «Благодарю», — ответил Алекс и галантно поцеловал ее руку. Они проследовали в дом. Я невольно пошла за ними и поволокла за собой Глеба. Тот ничего не заподозрил. Я смотрела, как Милена пьет шампанское, как Алекс приглашает ее на танец. Смотрела и понимала, что все это мне очень не нравится. Кажется, я ревную. С чего бы? И что с этим теперь делать? Глеб что-то сказал мне и ушел. Я пропустила его слова мимо ушей. Видимо, увидел кого-то важного и нужного. Снова взяла коктейль и наблюдала, как Ракотов красиво ведет свою даму в танце. Вдруг я перехватила взгляд Алекса и холодно усмехнулась ему. «Нечего на меня так смотреть. Любуйся своей красавицей». Я отхлебнула мартини с водкой, утопила горькую улыбку в бокале и пошла к бассейну. Там Глеб активно окучивал очередного потенциального клиента. Разбежались мужчины от меня, как от чумы. Даже Ричи носила неизвестно где. Близился вечер. Воздух начал свежеть. Я плотнее закуталась в палантин. И чего я сюда притащилась? Глеб будет решать свои проблемы и налаживать связи. Алексу вообще не до меня. А на что я рассчитывала? Что он посвятит этот вечер мне? С чего бы? Поухаживал за больной и будет. Я же ему никто. В лучшем случае просто знакомая, даже не друг. Вернулась в зал. Милена что-то ворковала Алексу, прижимаясь к нему полуобнаженной грудью. Тот молча слушал и улыбался. Наши взгляды снова встретились, и он отвернулся. Милена убрала пышную грудь с Ракотова и взяла с каминной полки папку в кожаном переплете. «Мой подарок тебе, любимый!» Во всеуслышание гордо объявила она, давая понять, что это ее подарок ко дню рождения Алекса. Он бесценен и лучше всех остальных вместе взятых. И никак иначе. «Это дизайн проекта имения Любимцева. Выполнен с учетом новых тенденций и моих пожеланий. Надеюсь, ты прислушаешься к голосу разума и будешь придерживаться проекта при восстановлении дворца, дорогой». Она опять впилась в его губы страстным поцелуем, как пиявка. А точнее, как настоящая невеста. С очередным бокалом сока подошел довольный Глеб. Я подхватила своего липового жениха под руку и потащила на улицу. Он попытался вырваться, но я не позволила. Глеб не особо расстроился. Потенциальные жертвы его бурной деятельности попадались на каждом шагу. «Представь меня тому кавказцу», — кивнул он в сторону восточного человека. «Он с тобой поздоровался». «Это не очень удобно. Он тут отдыхает. И он не один». «Его девочки немного подождут. Просто подойди к ним и узнай, как дела. А потом невзначай представишь меня». «Как своего жениха?» — снова взвилась я. «Как хочешь, это не важно. Ну, пойдем, пойдем». «Никуда я не пойду. Это неприлично. Расслабься и отдыхай. Нас сюда для этого пригласили». Ко мне подбежал Ричи и едва не сбил с ног. Ему нравилось носиться по лужайке, и он наслаждался безграничной свободой. Я наклонилась к песику и начала играть с ним. Знакомить Глеба я ни с кем не собиралась. Надо ему, пусть сам знакомится. Хватит того, что я его сюда привела. Неожиданно к нам подошла Милена, крепко держа под руку Алекса. «О, какая честь!» «Я заберу Ричи немедленно», — категорично заявила она, глядя сквозь меня, как сквозь стекло. «Разумеется, разумеется», — засуетился Глеб. Ричи на всякий пожарный убежал подальше и спрятался где-то в зарослях можжевельника. Я насмешливо смотрела на Алекса и ждала его решения. Пойдет на поводу своей взбалмошной подружки или проявит характер? «Нет, дорогая», — с нажимом произнес Ракотов, поглаживая ее руку. «Ты не любишь животных. Едва ребра бедному псу не сломала». «Ты так ничего и не понял?» — взорвалась красавица, со злостью вырывая руку у Алекса. «Это дело принципа. Ты мне его подарил. Это моя собака. Моя. И я получу ее немедленно. Слышишь?» «Это невозможно. Теперь у него другая хозяйка. Пойдем в дом». Алекс попытался увести Милену, но она только начала свой концерт. «Или я забираю Ричи, или ухожу», — поставила она ультиматум. «Немедленно ухожу». «Успокойся, пожалуйста». В голосе Ракотова послышалось плохо скрываемое раздражение. «Хорошо, ты сделал свой выбор. И знай, без Ричи можешь ко мне не приходить». Милена продолжала испытывать ангельское терпение Алекса. Она гневно сверкнула на него глазами и резко развернулась. «Машину мне! Немедленно!» Зло бросила она дворецкому. «Карету мне, карету!» Вспомнилась знакомая еще со школы фраза бессмертного классика русской литературы Грибоедова. Алекс не стал ее останавливать, просто посмотрел вслед удаляющегося автомобиля. «Прошу прощения за Милену. Она такая импульсивная», — обратился Ракотов к собравшимся. «Это свойственно артистичным натурам». «Милена — артистичная натура? Скорее, истеричная. Замечательно, если она выполнит свою угрозу. Алекс Милене пса не отдаст никогда. Это для него тоже дело принципа. Убралась бы это стервище из его жизни. Как было бы здорово». «Для кого здорово? Для Алекса, конечно. Не для меня же. Мне-то что за дело до этого?» «Только такие, как Милена, просто так не уходят. Не отцепится она от Ракотова. Слишком лакомый для нее кусочек.